Здравствуйте, Валентина Петровна, с юбилеем вас. С каким юбилеем? Ну, мне сказали, что у вас сегодня юбилей. Чего юбилей-то? Что вам сегодня 70 лет. Поздравляю вас. Спасибо. Слушайте, а давайте в честь этого на мапу 25 хп. Чего? Ну, у вас сервак есть? Алло. Да. Сервак есть у вас? Сервак. Это что такое за первак? Сервак. Нет, смотрите, вот у вас сколько хп? Вот у вас сколько хп? По-русски выражаюсь. Сколько у вас хп? Какое ЖП? ХП. ШП. ХП, Валентина Петровна. ШП, я и говорю ШП. ХП. ХП. Healthy point. Чего? ХП, healthy point. Вот у меня сотенка, у вас сколько? А в какой у вас Windows? Скажите, пожалуйста. Что ты, блядь, не по-русски говоришь, какие-то слова иностранные употребляешь? Просто нахуй они мне сдались. Windows какой? Чего? Windows какой? Какой Windows? Ну, Windows XP. Вам что, Билл Гейтс не поставил сервак? Алло. Какой первак? Сервак. Какой сервак? Игровой сервак у вас стоит? Нет, не стоит. А хотите, смотрите, а вот у вас что, сегодня не юбилей разве? Нет. Как нет? А вот смотрите, а вот сегодня наши строители приезжают балконы чинить, вы их впустите? Чего балконы? Балконы, дополнение ставить сегодня строители приезжают, вы их пустите? Какое дополнение это? К балконам. Какое, что за дополнение? Как стекло, еще стекло, что ли? Да, да. У меня застекленное, ебена мать. Хорошо, хорошо. У я кого пущу, уже все сделано. Нет, давайте надо Дасте, пойдем поиграем. Алло. Ну-ну. На Дедасте, пойдем поиграем. А что? На Дедасте. На Дедасте, пойдемте поиграем. Что это за Дедасте? Это такой Дедаст 2, Дедаст, это карты в КС-ке. А вы с какой пушкой бегаете? Ты, блядь, путаешь старуху, блядь, с молодухой. Тебе надо молодым звонить, а ты старухе зазваниваешь и разговариваешь хуй знает о чем. У вас какой ник в кроватке? Чат. Чего, блядь? Какой у вас ник в чате? Чего? Какой у вас ник в чате? Я, блядь, твой язык не понимаю. Какой у вас ник в контре? Катри хуи, блядь. Ладно, до свидания. А не Катри. Извините.